Мы начали со сборки автомобилей на единственной фабрике. Когда мы стали сами делать детали, у нас появились отделы или цехи, и у каждого была только одна задача. При существующей организации фабрики в каждом отделе изготавливается или собирается одна часть, а каждый цех – это маленькая фабрика. В него доставляют сырье или отлитую форму. Там ее подвергают машинной, термической или любой другой обработке, а затем передают в другой цех. Первоначальное совместное расположение всех отделов объяснялось только желанием облегчить транспортировку. Я тогда совсем не предполагал, что возможно такое поминутное деление. Но когда объем производства вырос и количество наших отделов увеличилось, мы, собственно, и перешли от изготовления автомобилей к изготовлению частей. Вот тут мы и обнаружили, что совсем не обязательно изготавливать все детали на одной фабрике. Это было даже не открытие, я скорее вернулся к тому, с чего начинал, когда закупал у разных производителей моторы и около 90% деталей. Когда же мы начали самостоятельное производство, то решили, что все должно делаться на одной фабрике, что изготовление всех частей под одной крышей дает какое-то преимущество. Сейчас мы уже от этого ушли, и если и будем строить большую фабрику, то только в случае необходимости производить какую-то одну деталь в поистине гигантских количествах. Я надеюсь, что со временем удастся переориентировать большой завод в Хайленд-парк на осуществление только одной или двух операций. Литейный цех уже перенесли оттуда на завод на реке Руж. Так что в этом плане мы возвращаемся к первоначальной системе. Только теперь мы не покупаем на стороне, а производим на стороне сами. Данное развитие влечет за собой очень важные последствия. Оно означает, как я поясню в следующей главе, что стандартизированное и специализированное предприятие совсем не обязательно должно располагаться на огромных заводах со всеми их трудностями перевозки и хранения. Тысячи, а то и 500 человек для одной фабрики будет достаточно. При этом исчезнут трудности с их доставкой от дома до места работы и обратно. Исчезнут и трущобы, и прочие неестественные формы жилья, которые неизбежно возникают, когда огромному количеству рабочих придется жить недалеко от большого завода. В Хайленд-парк сейчас 500 отделов, а раньше их было 150. На заводе на Пикет-стрит их было 80. Это показывает, как далеко мы продвинулись в производстве именно отдельных частей. Практически еженедельно мы придумываем что-то новое в плане улучшения применяемых на производстве устройств или самих технологий. Случается, они противоречат общепринятой точке зрения. Однажды мы позвали одного владельца станкостроительной компании и рассказали о новой машине, которая позволяла увеличить выпуск до 200 автомобилей в час. «Это ошибка», — сказал он. «Вы имели в виду 200 автомобилей в день. Ни одна машина не может производить столько за час». Мы послали за инженером, который создал эту машину. Он пришел и осведомился, что случилось. «Этого не может быть», — уверенно воскликнул владелец компании. «Не бывает таких машин, это точно». «Точно?» — переспросил инженер. «Тогда пойдемте со мной на первый этаж, и я вам покажу такую машину. Она работает. Мы построили один экспериментальный образец, а теперь хотим еще несколько». Мы не документируем результаты экспериментов. Старшие мастера и управляющие помнят все, что делается на фабрике. Если мы попробовали какой-то метод и ничего не получилось, то его все равно кто-нибудь запомнит. Но сам я не стараюсь держать в памяти все, что раньше пытались сделать другие. Приходится помнить слишком много из того, что невозможно. В этом заключается одна из проблем долгосрочного учета. Если записывать все неудачи, то очень скоро у вас будет длинный список, и может показаться, что больше уже ничего не осталось. Но из того, что у одного человека не получился какой-то эксперимент, отнюдь не следует, что он не получится у другого. Нам говорили, что невозможно отливать серый чугун нашим цепным методом. «Да, наверное. У нас был целый ряд неудачных попыток. Но сейчас-то у нас получается. А тот, у кого получилось впервые, или не знал о предыдущих неудачах, или не обратил на них внимания. Точно так же нам говорили, что невозможно заливать горячий металл из плавильных печей сразу в формы. Обычно из него делали болванки, и только потом, через некоторое время, снова плавили и тогда уже заливали в формы. Но на заводе на реке Руж мы отливаем детали прямо из вагранок, а они наполняются металлом непосредственно из доменных печей. Конечно, определенное количество неудач, особенно если они отслежены и прокомментированы экспертами, могут отбить всякое желание экспериментировать. Но некоторые наши лучшие результаты были достигнуты тогда, когда мы поступили по пословице «дуракам закон не писан». У нас нет так называемых экспертов. Мы даже считаем необходимым избавляться от человека, как только он начинает считать себя таковым. Человек никогда не назовет себя экспертом, если он действительно разбирается в своем деле, потому что в таком случае он понимает, что чего бы он ни достиг, впереди его ожидает еще большее. И поэтому он никогда не будет наслаждаться мыслью о собственном величии, вместо того, чтобы изо всех сил развиваться дальше. Нет, он будет все время думать о том, как бы сделать больше, и для него не останется ничего невозможного. А как только человек становится экспертом, то сразу же оказывается, что невозможно огромное количество вещей. Я отказываюсь признавать их невозможными. Я не знаю никого на этой земле, кто мог бы со стопроцентной точностью сказать, что возможно, а что нет. Правильно организованное техническое обучение должно приносить опыт и знания, постепенно сужающие круг невозможных вещей. К сожалению, сейчас ничего такого не происходит. В большинстве своем современное техническое обучение и то, что обычно называют опытом, представляет собой только перечисление различных неудач, причем подаются они не как всего лишь попытки, а как непреодолимые препятствия на пути прогресса. Как только кто-то, считающий себя знающим специалистом, заявляет о недостижимости того или иного результата, тут же появляется толпа последователей, бездумно повторяющих «это невозможно». Взять, например, литье. Это настолько древний процесс, что он накопил в себе в форме традиций массу предрассудков, крайне затрудняющих введение любых усовершенствований. Я знаю, что один специалист по отливке однажды до наших экспериментов заявил, что любой, кто возьмется за полгода снизить затраты, просто мошенник. Наша литейная ничем не отличалась от остальных. Когда в 1910 году мы отливали цилиндры для модели Т, все делалось вручную, с помощью лопат и тачек. Присутствовал и квалифицированный, и неквалифицированный труд. У нас были литейщики и простые рабочие. Сейчас высококвалифицированные литейщики и стерженщики составляют у нас только 5%. Остальные – совсем неквалифицированные рабочие, или точнее, квалифицированные только в одной своей технической операции, которой любой, даже самый глупый человек, овладеет за 2 дня. Литье производится исключительно машинами. Отливанием каждой детали – занимается своя, отдельная группа людей со своим оборудованием, предназначенным для изготовления только данной детали. Таким образом, рабочие группы всегда выполняют одну и ту же операцию. У каждой группы есть своя подвесная система доставки маленьких платформ с литейными формами. Не вдаваясь в технические тонкости, можно сказать, что все отливание самих форм и формовочных стержней происходит одновременно с работой на движущихся платформах. Формы заполняются на одном конце системы, и когда платформа достигает терминала, металл уже достаточно остыл, чтобы его очистили, подвергли необходимой машинной обработке, а затем задействовали в сборке. Платформа же отправляется по кругу обратно за новой наполненной формой. Другой пример. Сборка поршневого штока. Даже по старой технологии она занимала 3 минуты и, казалось, не требовала особых усовершенствований. Требовались 2 верстака, всего их обслуживало 28 человек. За 9-часовой рабочий день они собирали 175 поршней и штоков, то есть у них уходило 3 минуты 5 секунд на штуку. Контроль за изготовленными частями не осуществлялся. В результате при сборке моторов многие из них возвращались как негодные. Сама операция очень проста. Рабочий вынимал поршневой палец, смазывал его, ставил шток обратно в поршень, продевал палец через шток, затягивал один винт и ослаблял другой. Это все. Старший мастер, решивший проконтролировать весь процесс, сперва не мог понять, почему получается больше 3 минут. Тогда он замерил все действия с секундомером, и оказалось, что из 9 часов сборщики 4 часа просто ходят. Рабочие никуда не отходили, но им требовалось совершить небольшое перемещение, чтобы взять деталь и чтобы отложить готовые изделия. В общей сложности каждый сборщик выполнял 6 операций. Старший мастер придумал новый план. Он разделил всю операцию на 3 этапа и приспособил к верстаку скользящую платформу. С каждой стороны он поставил 3 рабочих, а рядом с ними контролера. Теперь каждый человек осуществлял только 1/3 операции, ровно столько, сколько он мог сделать, не передвигая ног. В группе теперь было не 28, а 14 человек. В прежнем составе они собирали максимум 175 готовых изделий в день, а теперь всемером изготавливают 2600 деталей, при том, что рабочий день сократился до 8 часов. Чтобы понять масштабы такой экономии, даже не нужно браться за подсчеты. Покраска собранной задней оси в свое время была несколько проблематичной. Обычно двое рабочих несколько раз окунали ее руками в емкость с эмалью. Теперь с этим справляется один человек, который использует специально разработанную нами машину. Ось подвешивают на подвижных цепях, которые переносят ее, и останавливаются над емкостью с эмалью. Затем два рычага с помощью муфт крепятся к краям стержня, проходящего поперек емкости, и поднимают ее на 6 футов. Таким образом, ось погружается в эмаль, затем емкость опускается обратно, и ось на цепях уезжает в сушильную печь. Весь цикл занимает 13 секунд. Спайка радиатора. Весьма сложная процедура, всегда требовавшая определенных навыков. В радиаторе 95 трубок. Чтобы их подогнать и спаять вручную, необходимо и терпение, и высокая квалификация. В настоящее время с этим справляется автомат, изготавливающий за 8 часов 1200 трубок, которые затем вместе провозятся на конвейере через печь для спайки. И не нужно ни жестянщиков, ни других квалифицированных рабочих. Раньше мы скрепляли элементы картера двигателя заклепками с помощью пневматических молотков, считавшихся последним словом техники. 6 человек держали молоты, еще 6 картер, шум при этом стоял ужасный. Теперь нужен только 1 человек, который обслуживает автоматический процесс и ничего больше не делает. В результате один человек с помощью пресса выполняет за день в 5 раз больше работы, чем раньше 12. На заводе на Пикет-стрит отливаемый цилиндр к моменту своей полной готовности перемещался на расстояние, равное 4000 футов. Сейчас оно немного превышает 300 футов. Материал больше не обрабатывается ручным трудом. Вручную вообще ничего не делается. Если есть возможность управлять машиной автоматически, ее следует использовать. И мы не считаем ни одну нашу технологию пределом дешевизны или совершенства. При этом только 10% наших приспособлений являются чем-то особенным. Все остальные – вполне обычные механизмы, просто хорошо приспособленные под решение конкретных задач. А еще они близко расположены. На наших фабриках самая высокая в мире плотность техники на квадратный фут, потому что любое неиспользуемое пространство – это лишние расходы, а нам они не нужны. Однако места хватает всем, ни у кого нет слишком большого пространства или слишком маленького. Разделение и еще раз разделение труда, а также поддержание всех рабочих процессов в движении – вот ключ к успешному производству. А еще следует помнить, что все детали спроектированы таким образом, чтобы изготавливать их можно было максимально легко. Что касается экономии, то хотя цифры и не совсем точны, результаты поражают. Если бы при современных масштабах производства мы нанимали такое же количество рабочих из расчета на одну машину, как и во времена зарождения нашего дела в 1903 году, при том, что те люди осуществляли только сборку, нам бы сейчас понадобилось более 200 тысяч человек. Между тем, выпуская около 3000 автомобилей в день, мы задействуем менее 50 тысяч рабочих.